«Теперь нас будут различать», — уныло выдавил он, но сфинкс рыкнула, и он закатил глаза. Брат тут же повторил это движение, и перед Северусом оказалось еще два бесчувственных тела. Он деловито переложил мисс Делакур на плечо и достал палочку. Энервит аккуратно приложил учеников Снейп, с укором посмотрел на сфинкса и снова обратился к Уизли. «Хорош притворяться, она сытая и людей не очень любит», — я спрашивал. «В смысле, есть не очень любит? Если отличие между вами, это все, что вас на данный момент тревожит. А ну-ка встали, сопли подобрали и живенько привели в порядок себя и этого чемпиона». Он кивнул на Виктора. «Аптечка при себе, надеюсь?» «Да, сэр». «Прекрасно, и мисс Делакур займитесь». Северус трансфигурировал из лопуха небольшое одеяло и сгрузил на него с плеча упомянутую мисс. Облегченно вздохнув, наконец-то он освободил руки. «А-а!» Отцепившиеся таки по пути от многострадального хвоста сфинкса мистер Поттер и мисс Гринджер, едва не застряв в воронке перемещения, все же вывалились из нее и даже не промахнулись. Каждый из них оказался в надежных и опять, Бл молчи, Северус, молчи, занятых руках. Поттер сидел на левом предплечье, Гринджер на правом, а все вместе они сидели на земле, потому что удержаться на ногах при таком двойном привете сверху не может никакой Мартисью, даже профессор Снейп. В следующую секунду портальная воронка окончательно схлопнулась, предварительно выплюнув какого-то заросшего щетиной оборванца. Оборванец обвел безумным взглядом собравшихся, пробормотал что-то нечленораздельное и явно приготовился откинуться. Фордж Снейп быстро освободился от своей ноши, подскочил, показал близнецам на обмякающее тело, и ученики, уже пришедшие в себя, среагировали правильно, успели его подхватить, влить восстанавливающее и на всякий случай успокоительное со снотворным. Северус окинул взглядом поляну. Среди изрядно заросших надгробий стояли, то озираясь по сторонам, то странно посматривая на него, шестеро студентов. Рядом мирно сидела сфинкс, у лап которой лежал мистер Крауч. Неверящим голосом тишайше озвучил предположение Джордж Уизли. Именно он вливал весь комплекс зелий в полубесчувственную последнюю жертву портала. «Да», — подумал Северус, — «с меня снова сфинксу должок, теперь Уизли точно не перепутать». В это время раздался хлопок аппарации, соседний куст затрещал, и над ним показалось жутковатое лицо отставного Аврора Грюма. «Ступифай, Сомнус, Иммобилюс, Экспеллиармус, РРР», — добавила сфинкс устрашающе, но пугаться было уже некому, дети моментально поняли, что она на их стороне. А Аластер Грюм, точнее Барти-младший, пока еще под личиной, упал, обезоруженный, крепко связанный, и тут же мирно и счастливо засопел, наверное, впервые за этот учебный год. Северус Снейп в недоумении поглядел на своих студентов, такого почти единодушия, а главное, скорости реакции и действий он от них не ожидал. Студенты слегка покраснели, но виноватыми не выглядели. А чего он, слегка запальчиво начал Поттер, которому, конечно, принадлежал последний экспеллиармус, так что мальчишка держал уже две палочки. Опять бы нам все мозги засрем загаох, своей постоянной бдительностью. Ага, дружно закивали Уизли и даже Гринджер, который, как выяснилось, на сей раз было нечего добавить. Мисс Делакур нежно улыбнулась разом прибалдевшим близнецам и вместе с ними продолжила приводить в чувство мистера Крама. «Просто чудесно», — подумал Снейп. «И как теперь искать лорда? Про крысу я уже и думать не хочу». Он вздохнул и зажмурился. «Двух порталов на всю толпу не хватит точно, придется возвращаться самим». Где именно они находятся, мог бы сказать Бартиака Грюм, но он пока спал, а снимать четверное разномастное заклятие, если бы Северус хотел его убить с особой жестокостью, то, наверное, так бы и сделал, но Крауч был еще нужен, а кроме того, наконец могло осуществиться уже давнее желание с ней повлить в того экспериментальное зелье адекватности. «Впрочем, разве мне что-то мешает?» — решил он, наклоняясь над телом Крауча-младшего и доставая из одного из карманов заветный пузырек. Студенты, которые начали было снова беспокойно осматриваться по сторонам, видимо, сообразив наконец, что оказались отнюдь не на территории Хогвартса и окружающее не является результатом подготовки третьего тура Кубка Огня, уставились на них. К ним присоединились и оклемавшиеся чемпионы. Было на что посмотреть. С Барти начала спадать личина. Сначала отстегнулась и откатилась нога, простучав по камням полуразрушенного надгробья. Собственно, на этот звук все и обернулись, даже сфинкс, и продолжали с интересом наблюдать, как выпал глаз артефакт, который Северус быстро подобрал, как начали меняться страшные черты лица, зарастать шрамы, волосы, приобретать коричневато-каштановый цвет. А он ничего, задумчиво произнесла мисс Делакур. Северус поднял глаза и многозначительно посмотрел на нее. Флёр кивнула. Чтобы что-то найти в лесном массиве, неожиданно начала мисс Грингер, с легким удивлением прислушиваясь, кажется, к собственному голосу, нужно встать цепочкой так, чтобы хорошо видеть друг друга, и дружно идти вперед. И что вы вознамерились здесь найти? Поинтересовался Снейп. Ну как тропинку какую-нибудь. Хорошо, пусть будет тропинка, подумал Северус, но вслух сказал. Поскольку аппарировать всех имеющихся несовершеннолетних, да еще с пострадавшими, фактически некому, на это способны только трое из нас, но мистер Крам и мисс Делакур вряд ли хорошо представляют ближайшие доступные локации магической Британии, будем прочесывать лес, выходить будем по дороге. Все, даже Сфинкс, согласно кивнули. Сфинкс вообще была всем довольна, происходящее так разительно отличалось от тупого сидения среди песков, где основным занятием было исключительно пялиться на горизонт. А маги такие забавные, особенно этот, в черном. Когда еще удастся так развлечься? Флёр мобиликорпусом тащила за собой Крауча-младшего, заботу о старшем взял на себя, конечно, Виктор, так что цепочка получилась довольно скромной, но провинциальное кладбище, несмотря на его длинную и многовековую историю, было не особо большим. Место, где должен был проводиться ритуал, они нашли довольно быстро, слабый ветерок донес запах гари, и вот они осторожно выглянули на еще одну, совсем крошечную поляну, точнее, прогалину среди деревьев и надгробий, рядом с одним из которых стоял на огне котел и лежал какой-то сверток. Рядом высился небольшой холмик свежеотрытой земли, видимо, Петтигрю не смог сбежать от лорда в облике крысы, чем-то удерживаемый, и теперь надеялся докопаться до кротов, чтобы попросить у них политического убежища. Акция Петтигрю, взмахнул палочкой Снейп, а дальше ему оставалось только любоваться, как слаженно действуют его ученики, и расширяются глаза Поттера по мере изменения крысы в человека. Сфинкс, кстати, чисто по-человечески едва лапами назахлопала. «Но это ведь он!» — выкрикнул мальчишка, но Северус его перебил. «Сдадим в Аврарат, там ему самое место, особенно если вы хотите наконец легализовать вашего блохастого крестного. Он-то ведь не виноват, верно?» Гарри поперхнулся и надолго задумался. Было над чем и главное, теперь он это умел. «Ой, какой страшненький!» — взвизгнула без меры любопытная мисс Грингер, едва не уронив сверток в закипающее варево. Флёр, опустив свой груз, быстро перехватила его. «Ой, какой бедненький, ему же холодно!» Снейп, увидев и осознав, что у нее в руках, временно онемел. «Флёр, брось эту гадость!» — воскликнул Виктор. «Лучше осторожно положите!» — вздохнул Снейп. «Это же ребенок!» — возмутилась Флёр. «Ой, кажется, мальчик! Ах ты, мой хороший!» Обаяние Вейлы включилось самопроизвольно, но оказалось сфокусировано исключительно на малыше, а мисс Делакур тем временем поделилась со всеми, что является четырежды тетей, дважды, двоюродной тетей и дважды, магической крестной. Компетентность зашкаливала. Лорд, ошарашенный напором и обаянием, не мог вымолвить ни слова. Он мысленно призвал Нагини, но та была плотно занята. Разбиралась за соседними кустами со сфинксом, ну или наоборот, перевес был пока вовсе не на ее стороне. «Малый выш, ты говорить можешь?» Направленное обаяние Вейлы шарашило так, что у лорда помутнело в глазах, и он их поскорее прикрыл. От греха. Хотя еще даже не придумал, какого. Думать было сложно, как никогда. Воспаленное сознание Волдеморта отказывалось воспринимать реальность, но тут его слух уловил наконец знакомые интонации. «Только полный профан может выбрать для воскрешающего зелья медный котел. Вот, смотрите, как не надо делать». Лорд перевел дух. «Северус здесь». Появилась еще одна надежда, на то, что тот все-таки остался его как минимум, должником. Он внимательно слушал, как с ней продолжал распекать неумеху, и наконец ему стало жутковато. Это же что из него, по мнению Снейпа, а он специалист, каких поискать. Должно было получиться, убить всех убить. «Не беспокойся, маленький, тебя больше никто не обидит», — проворковала Флёр, испуская лучи приязни истинной Вейлы, и сознание Волдеморта едва снова его не покинуло. «Да, и вот так не надо готовить Ингре», — голос с ней поприблизился, чьи-то пальцы откинули ткань, в которую был завернут Волдеморт, точнее, его личинка. «Ингриди», — автоматически повторил с ней и осекся. «Извините, мой лорд, кто это сделал с вами? Что с сделал? Ой, оно говорит, пискнула Флёр, но, к ее чести, ронять ребеночка не стала. Ну, снова замялся Снейп, неопределенно покрутил рукой и отвел глаза. Вот это, ха-ша-с-с-с-с, только и мог прошипеть Том. Слов не было, даже неприличных. Вообще-то стоило обратиться к профессионалам. Вот тут Вальдемарт не выдержал. И где ты был, когда я, когда мне, да ты? С Барти Крауча-младшего наконец окончательно спали заклятия, но он продолжал с восхищением смотреть на мисс Делакур, которая бережно держала на руках его лорда. Куда послали, там и был. Вполне искренне обиделся Снейп. И между прочим, до сих пор сижу на том самом месте, в этой долбанной школе, будь она неладна. Барти Крауч хотел сказать много чего про тепленькое местечко, на котором все это время обретался Снейп, пока другие в Азкабане, но вспомнил свой свежий школьный опыт и поперхнулся, глядя на Снейпа едва не как на Мерлина. Потому что 10 лет в Хогвартсе нет, он бы точно спятил. Это что, внезапно встрял Поттер, как всегда, не особо вовремя. Этот червячок, это Вальдемарт, что ли? А ты догадливый мальчишашик, хотел прошипеть тот. Но в это время из-за кустов показалась сфинкс с ногини в зубах, и все взгляды устремились к ним. Змея слабо трепыхнулась и замерла. Близнецы дружно выдохнули и потерли руки. Кажется, им принесли ингредиенты. «Брось сейчас же, она ядовитая», — предупредил Снейп, наклоняясь над змеей. Ей в его планах тоже было отведено место, и не самое последнее. В недрах любимой школы обретался тот, кому существование Нагини точно не будет безразличным, а выбить всю дурь из нее тысячелетний Василиск, да еще проведший почти всю жизнь в полной подростка в школе, определенно сможет. Это конец, подумал лорд и приготовился к самому страшному, но тут слабый организм личинки не выдержал, и он наконец потерял сознание. Северус тяжело обвел взглядом присутствующих. Хозяйство явно разрослось. Вон Поттер и Гринджер с брезгливой жалостью рассматривают личинку лорда, Флёр чем-то шепчется с Барти, которого надо бы срочно прогнать по разработанным тестам, кстати. Все ведь с собой. Через пару минут все были заняты правильными делами. Мисс Делакур проводила с помощью своего нового знакомого важную часть научного эксперимента, над ним же. Братья Уизли аккуратно прибирали все, что нашли вокруг котла. Оставалось почистить котел. Крам, Поттер и Гринджер допрашивали Петтигрю, учитывая заинтересованность их лиц. Шансов у того не было. Сфинкс задумчиво посматривала на Нагини, обиженно свернувшуюся в клубок, охраняла. «Ну что, Поттер, что вы решили насчет лорда?» Северус оторвал мальчишку от безусловно интересных излияний Петтигрю. «Я», — изумился Поттер. «Ну так ваше же право», — пожал плечами Снейп. «В конце концов, вы пострадали от него больше всех. Ну», — Гарри скривился. «На первом курсе и даже на втором я думал, что я от вас больше пострадал, простите, а еще больше от Дурслей. Он вас осиротил. Вы не собираетесь отомстить за родителей?» Гарри растерянно заморгал. «А как? Вот этому?» Он посмотрел на завернутое в тряпку нелепое существо на руках Флёр Делакур. «Сдать в Аврарат, где его, безусловно, казнят. Казнят вот это». Гарри было явно не по себе. «Это как котенка замучить. И что вы предлагаете?» Изумился Северус. «А вы?» Неожиданно перевел стрелки Поттер и чисто по-слизерински добавил. «Вы же учитель, вы старше, ну и знаете этого, наверное». Такого Северус не то чтобы ожидал, он и рассчитывал, и одновременно даже боялся мечтать. Альбус был прав, мальчишка настолько чист душой, что он сглотнул неожиданно вставший в горле горький и колючий ком. «Я бы заставил его снова жить», — выдавил он, глядя Гарри в глаза. «Жить, чтобы все исправить, что только сможет». Губы Гарри дрогнули и изогнулись в горькой усмешке. «Оживить никого нельзя. Или вы хотите, чтобы он занялся некромантией? В этом случае вы сможете поговорить с душами ваших родителей». «Зачем?» — пожал плечами Гарри. «Я не помню их, я всю жизнь провел один, а теперь у меня есть друзья, и министерство, и директор, которые ждут не дождутся, когда лорд снова возродится и вы с ним расправитесь. Лично». Гарри сник было, но быстро встрепенулся. Таких хитрющих глаз Северус навидел давно, с тех пор, как поссорился с Лили. «Вы же все давно придумали, профессор. Ну так расскажите мне нам, только не надо политики, этим я точно никогда не буду заниматься». И с ней рассказал о своем проекте, а может, мечте, об идеальном политике, который бы действительно заботился о процветании и развитии своей страны и вверенных ему людей, каждого. В магической Британии их не так чтоб и много, около 300 тысяч. Половина университета Нью-Йорка, всего-то. Но так не бывает, прошептала Гермиона. Таких политиков. Я читала про утопию. А если это будет волшебник, самый-самый способный и талантливый волшебник, с надеждой спросил Гарри. Как ректор университета, подхватил Виктор задумчиво и проверил веревки на Петтигрю. Гермиона задумалась и посмотрела на Виктора. Ну, если у него сильный ментальный дар и надежная команда, честная команда, которую он с помощью ментального дара проверяет, мониторит, какая разница? Главное, что он все силы и талант отдает для того, чтобы все сделать справедливо, сохранить традиции и развивать новые. Это гениально, сэр. Северус онемело уставился на Гарри. Сэр, это правда гениально, повторил тот, глядя ему в глаза, и Северус Снейп понял, что никогда в жизни не слышал и не услышит лучшей похвалы. Он покрепче сжал челюсти и отвернулся, выдыхая сквозь зубы. «Это будет потрясающий проект», — зазвенел голос Гермионы Грейнджер, моментально приводя всех в рабочий настрой. «Что мы должны сделать в первую очередь, сэр?» «Ох, законы робототехники, это было для этого, да?» В очередной раз пришедший в себя Волдеморт открыл было рот, но в нем моментально оказался пузырек с чем-то удивительно вкусным и таким умиротворяющим. Северус Снейп благодарно посмотрел на мисс Делакур. Она действительно имела опыт обращения с младенцами, а теперь и не только. А сам он привык иметь при себе пару-тройку зелий про запас. 30. Не возроди себе кумира. Тихий стон раздался с соседнего надгробья. Там Крам уложил старшего Бартикрауча. Ему нужна помощь, хмуро сказал Виктор. Иначе он долго не протянет. Я стараюсь его поддерживать, но вряд ли смогу делать это дольше получаса. А кто это? Отвлеклась от младенчика Флёр. Мистер Крауч-старший, ответил ей Джордж, которого Северус не успел притормозить. Отец, выдохнул Барти и почувствовал, как у него подгибаются колени. Отец, что я натворил? О, зелье-то работает, понял Северус. Прекрасно. Может, папаше тоже дать? Вытащенные у Барти-младшего во время святочного бала картинки его прошлого заставили его криво усмехнуться. Оба хороши, решил он, роясь в карманах, но тут же изменился в лице. Я идиот, шокировал всех признанием собственной глупости Северус Снейп и потряс тремя приготовленными порталами, которых на всех точно не хватало. Фаукс, клянусь, сейчас ты совершенно необходим. Так, Крауч и Крауч, эфу, задумчиво протянул Снейп, надул щеки и выдохнул. В больницу бы обоих, но не в Мунго, догадался Виктор. Я могу поспособствовать на континенте. Я тоже, откликнулась Флёр, едва не оттирая бедром соперника. Делакуры обязательно возьмут шефство над этими. В это время Барти разговаривал с телом отца, тот никак не откликался, но из его монолога присутствующим стало понятно многое. Благодарю за предложение, но вам необходимо вернуться обратно в Хогвартс. Снейп протянул один из приготовленных порталов, предварительно сунув его в отработавший свое кубок и обмотав руку полой мантии, чтобы не сработал, Краму. Я не есть чемпион. Тот сбился с правильного английского, до того возмутился. Мисс Делакур, мистер Снейп, это ваш кубок и ваша победа, повела плечиком Флёр. Это неправильно, я не возьму, это, просто, портал. Снейп начинал злиться. С таким жюри и вашим министерством очень может случиться, что именно тот, кто окажется с кубком в руке, будет признан победителем, или вы так не думаете? Мне вообще не до кубка, признался Снейп. У меня вон, он кивнул на грязный котел, который оттирали близнецы, и топчущихся рядом Поттера, Гринджера и Крауча-младшего, стоящего на одном колене подле своего отца. Достаточно проблем. Кстати, Поттер, подойдите-ка сюда. В этот момент ему на плечо спикировал Фаукс и что-то курлыкнул явно с вопрошающей интонацией. Северус задумался. С зачатком лорда, в принципе, еще непонятно, что будет, хотя речи и мышление соответствовали той взрослой версии, которую он знал. Это было совершенно не то мышление и не та речь, как и личность, которая была бы нужна, которую вообще стоит восстанавливать. Разве что под крылом Вейлы, чары которой странным образом все-таки действуют. Дитя утих и крепко задумался, если не кажется, все-таки так и есть, уснул. Крауч, Бартимиус Крауч-старший, вот кто мог бы, да и хотел, прямо рвался в министры, пока сын не попал на скамью подсудимых, что поставило на всех его карьерных планах жирный крест. Железный Крауч, неподкупный, имевший слабость только по отношению к собственной супруге, которой больше нет, и если это вылечить, а возможность есть, плюс, зная его историю, всегда можно придержать, если вдруг начнет зарываться, а уж если учесть, что даже в состоянии полного помрачения ума он все же оставался адекватнее лорда, то, с другой стороны, если сделать ставку на Крауча-старшего, младшему придется жить на нелегальном положении либо эмигрировать, да и самому Снейпу с его-то украшением на руке. Он еще раз посмотрел на обоих Краучей. Кажется, насчет эмиграции младший будет совершенно даже не против. Нет, все-таки единолично решать судьбу всех этих людей, а вообще-то и магической Британии, тем более в торопях, было бы несколько необдуманно. В голове затеплилась идея. «Барти», — обратился он к бывшему соратнику по змее и черепу, — «где тут спокойное, малопосещаемое и безопасное место?» Поскольку вопрос был сформулирован грамотно и никаким образом не касался принесенного лорду обета, более того, лорд был здесь, и вернуть его туда, где он ранее находился, казалось разумным, Барти ответил. «Держите», — деловито передал Снейп кубок с порталом первому попавшемуся, а поскольку он просил подойти Гарри Поттера, то это он и оказался. Хотя с ним подошла, конечно же, и мисс Гринджер. Воронка портала за обоями схлопнулась, к Снейпу подскочил Крам, но не успел ничего ни сказать, ни сделать, как получил второй портал прямо в руки и исчез вслед за двумя первыми. «Фаукс», — Северус перевел задумчивый взгляд с птицы на Крауча-старшего. «Это, конечно, не самый лучший человек, но за неимением других вариантов может, поддержишь его немного?» Фаукс потрясенно уставился на Снейпа. «Как, ему не приказывают и даже не упрашивают?» Тот не нашел ничего лучшего, как пожать плечами и руками развести, мол, как сам решишь. «Командовать не собираюсь, да и просить не очень хочется». Феникс слетел на могильную плиту. Смотрелось это совершенно нереально. Птица, сосредоточие жизни и огня, на сером, поросшем мхом камне надгробия. Присутствующие затаили дыхание, а Фаукс внимательно смотрел только на одного человека, Крауча-младшего. «Спаси его, если можешь», – прошептал тот наконец. «Пожалуйста». «О, Бартимьюс», – Флёр положила свободную ладонь ему на плечо, и Барти, кажется, поплыл, а Вейла зашептала ему что-то утешительно нежное. Жемчужная слезинка упала на горло едва дышащего человека, тот судорожно вздохнул, и Феникс вернулся на плечо Снейпа. «Мы осмотрим дом, с вашего позволения», — сообщил Снейп мисс Делакур, протягивая руку Барти-младшему, которому явно было уже не до него. Но лорда надо было куда-то девать, возможно, надолго, как и младшего Крауча, и старшего, да. После чего Фаукс переместил его и Снейпа, дабы последний смог проинспектировать дом на предмет превращения его в лазарет и впоследствии аппарировать туда лично. Отправить Фаукса с Краучем-старшим в Мунго, конечно, было заманчиво, но ведь придется потом объяснять, Дамблдор точно переведет стрелки, а тому, что его то ли фамильяр, то ли просто любимец откочевал к Снейпу, свидетелей было совершенно неприличное количество. Нет, с Мунго-то бы он объяснился, но те обязаны будут сообщить в Аврорат, а общаться с последними Северус не собирался ни под каким предлогом. Он даже не предполагал, насколько верным окажется это решение, принятое чисто ситуативно и, что называется, под гнетом обстоятельств. Старый дом оказался вовсе не таким заброшенным, комнату лорда нашли сразу, там его со всеми удобствами, много ли надо гомункулу, и расположили. Флёр захлопотала, призвала домовика, наказала прибраться и что-то такое приготовить, и даже с ней посмогла успокоить. Рецепт выведения ядов из организма был ему известен, а сочетать его с правильным питанием как-то в голову не приходило. Краучей устроили неподалеку, каждого в своей комнате, и старшим назначили Барти-младшего, за неимением лучшей кандидатуры. Ну и он был все же более-менее здоров и куда более вменяем, чем остальные. Когда бедняга пришел в себя после того, как осознал, что ему предстоит нянчиться одновременно со своим лордом и со своим отцом, и вернул глаза из аккуратной кучки на положенные им природой места, Флёр аккуратно взяла его под руку и начала длинный и подробный инструктаж. Судя по виду Барти, он был не против, чтобы этот процесс вообще не заканчивался. Мисс Делакур, прервал ее Снейп, осмотрев напоследок Крауча-старшего, влив в него зелье и уверившись, что состояние того окончательно стабилизировалось. «Полагаю, у вас еще будет возможность общаться письменно, но сейчас нам пора. Вы представляете, что творится сейчас там? Ох, мисс Эйлис, один, а мои крылья, Эфер». Флёр схватилась за голову. «Маман, два, мамочка, Эфер». Она порывисто обняла Барти, расцеловала его так, Что Северуса беспокоился было сохранением недавно обретенного тем душевного равновесия и достал портал, рассчитанный на то, чтобы с его помощью перенестись в укромное место между запретным лесом и хижиной Хагрида. Светить на Гайну в Хогвартсе не стоило, хотя во время турнира, наверное, никто на нее особо внимания бы не обратил, особенно рядом со сфинксом. «Животных заберите». Очень интересный и душещипательный разговор в кабинете директора вынес в нем два окна, испортил несколько артефактов и подпалил все книжные шкафы. К счастью, директор был сильным магом, так что катастрофой это не стало. Но в основном благодаря тому, что доведенный до ручки Дамблдор быстро вышел прочь, уводя за собой всех, кто страстно желал с ним пообщаться. Кабинетов попроще и без дорогого оборудования в школе хватало. Рита Скитер, летя вслед за ним, блаженствовала. Вот она, сладкая месть, и Багмину, и Краучу, и в целом департаменту международного сотрудничества. Да еще компрометация аж самого Дамблдора. Могла ли она мечтать о таком? Хотя и могла, и мечтала, но не верила, что такое возможно буквально единым махом. Международный скандал, прелесть же какая. Это был экстаз, нет, лучше это был оргазм. А может, наоборот, тут она, несмотря на богатый опыт, была не уверена. Да, и про Вейл тоже надо будет написать, только держаться подальше придется. Возможно и от Франции. Хм, нет, к такому она не готова. Гарри Поттер, чемпион, донеслось до нее, и она чуть не утратила контроль над униформой. Кто? Где? Чуть в разнобой воскликнули мадам Делакур, мистер Бэгмин, мадам Максим, Каркаров и даже Альбус Дамблдор не удержался. Бежать бегом, буквально в припрыжку пришлось всем, так что на площадку для квиддича они вывалились в запревшие так, словно сами только что прошли пресловутый лабиринт, от которого, кстати, мало что осталось. Гарри Поттер изо всех сил отбрыкивался от кубка, но его никто не слышал, толпа пыталась его качать. Он уворачивался из последних сил. «Силентиум!» — рявкнул Дамблдор так, что стихло буквально все, даже легкий ветерок. «Гарри, случилось что-то ужасное, все погибли, Том!» Лорд возродился, Гарри обменялся хмурым взглядом с Гермионой и сунул в руки директору кубок. Ответить он, естественно, не мог. «Финита!» — отменил Дамблдор заклинание, на сей раз достаточно тихо. «Профессор Снейп погиб, да ничего подобного», — возмутился Гарри. «Он скоро будет и заберет этот ваш приз, а я тут вообще ни при чем. Тут-то вокруг него сгрудились те, кто только что атаковал Дамблдора, вопросами и не только. Где моя дочь? Что с ней? Где Виктор? Где мисс Делакур? Да все с ними хорошо, скоро будут», — пожал плечами Гарри. «Порталы готовит, профессору Снейпу трудно аппарировать сразу троих», — добавила Гермиона. «Предыдущий сломался. Профессор нас отправил предупредить вас, чтобы не беспокоились». «О, он бы вас еще через полдня отправил», — проворчал Каркаров. «А вы сделаете новый портал быстрее». Гермиона вдруг почувствовала, что почему-то обиделась за с ней профессора Снейпа. Каркаров хмыкнул и замолчал. «Как вам удалось отправиться вслед за чемпионом?» Рядом с ними материализовалась Рита Скитер, естественно, с блокнотом и прыткопишущим пером. «О чем вы думали, когда?» «Комментариев не будет», — заявил Дамблдор, покровительственно беря Гарри под руку, за что тот впервые в жизни был ему искренне и глубоко благодарен. «Мисс Грейнджер, она с нами». Гарри сцапал Гермиону за руку и подтащил поближе к директору, который распростер над ними свои длинные и широкие темно-фиолетовые в мерцающих звездочках рукава. Подведение итогов тремудрого турнира, награждение и пресс-конференция состоятся на следующий день после того, как вернутся все чемпионы, возвестил он. А когда они вернутся? Да вот уже один. Гарри кивнул приближающемуся Виктору. Долго они еще там, Виктор? С облегчением воскликнул Каркаров. Что с Флёр? Отодвинула его мадам Делакур. Почему так долго? Где вы были? Виктор растерянно посмотрел по сторонам. Гермиона вылезла из-под рукава директора и помахала ему неизвестно как оказавшимся в ее руках кубком. Виктор просиял и сходу повторил версию про изготовление мистером Снейпом порталов, чтобы доставить всех. Поскольку Виктор Крам человеком был немногословным, пока он цедил слова в чай по чайной ложке, к полю подошла никем не замеченная мисс Делакур. Нагайна в компании со сфинксом, точнее, под ее контролем, дожидалась Снейпа в запретном лесу. Пообщаться с Василиском хотелось обеим, так что ждать они были готовы сколько угодно. Да и в пустыне сфинксу, конечно, было и привычней, и теплей, но безумно скучно. Флёр же, завидев мать, ухватила ее под локоток и быстро нейтрализовала, заодно с мадам Максим, наконец-то вздохнувшей свободно. Члены жюри наконец расселись по своим местам в ожидании победителя, причем что Каркаров, что мадам Максим начали лоббировать свои интересы, оба заявили, что еще ни разу не видели, чтобы победитель пребывал последним. «И какие у тебя планы, Северус?» — прошипел лорд, точнее, его зародыш. Он был зол и напуган, столкнувшись с сильным окклюминационным щитом, преодолеть который так и не смог, и понял, что империя, конфундус, легилименция и вообще любое ментальное влияние на снейпа невозможно, и он лишился единственного оружия. Том не собирался каяться, перед таким человеком это было бессмысленно. «Да вроде все тоже», — спокойно пожал плечами Снейп, припоминая поттеровское «котенка замучить» очень помогало. «Помнится, была у вас в самом начале приличная политическая доктрина о превосходстве чистокровных», — скривился лорд. «Это была Пасчету Третьей, Снейп отмерял какое-то зелье с помощью длинной стеклянной трубки, сужающейся на конце, и внимательно смотрел на нее, то ли отметку высматривал, то ли капли считал. Я про самую первую. Перераспределение обязанностей в министерстве, развитие магического мира Британии», — недоверчиво спросил лорд. «Ты это читал? Вы это помните?» — оживился Снейп. «Это же просто замечательно. Вот, выпейте». «И чем же?» Лорд, ни слова не говоря, вариантов отказаться от зелья у него не было, сил воспрепятствовать тоже, а само оно, судя по всему, действительно грозило только тем, что поправит здоровье того куска плоти, в котором он находится. Тощенькой лапкой опрокинул в себя небольшой фиал и почувствовал, как внутри разливается приятное тепло. «Как чем? Вот приведем вас в надлежащий вид, каким были в те времена, и будем воплощать. Разве вы не этого хотели? А как же маглы, грязнокровные выра? Предлагаете поголовное истребление?» Снейп нахмурился, как хирург перед решением резать дальше. «Эно, и в чем там было величие?» — спросил Снейп, окончательно поставив своего лорда в тупик. «Вы вроде к нему стремились когда-то, и продолжали это декларировать, когда истязаемые вашими последователями орали, когда из них брызгала кровь, рвота, моча, кишки, в конце концов». Лорд нервно облизнулся, и Снейп снова помрачнел. «Там где-то было величие, я что-то не заметил. А, эти двое, это действительно Крауч, тот самый Крауч», — моментально перевел разговор лорд. «Вы не узнали? Ну, сложновато в таком виде. Аборти еще совсем недавно помогал мне. Как ты его? Он же был под обетом. Он и остался под ним», — спокойно кивнул Снейп. «Вам все еще нужны доказательства, что я не замышляю против вас ничего плохого, а точно наоборот». «Это довольно неожиданно», — начал было лорд, но осекся. Не хватало только вспоминать то, за что Снейп имел полное право ему отомстить, когда он находится целиком и полностью в его власти. Мерзкое, кошмарное ощущение. «Но что здесь делает второй? Зачем ты приволок сюда Крауча-старшего?» «Во-первых, он приволокся совершенно самостоятельно, а как, даже представить не могу. А во-вторых, с кем еще обсудить политику, как не с опытным политиком?» У лорда Вальдеморта, Тамаридла, практически впервые в жизни не было слов. А вот у Снейпа, как ни странно, были. Немного, но их хватило с лихвой. «Полагаю, вы сможете склонить его на свою сторону, принять ваши идеи и сделаете убежденным сторонником своей доктрины. Вы же собираетесь руководить магической Британией, не так ли? Предполагаю, в министерстве немало таких, как он. Заодно потренируетесь». И тут Том ощутил, что колеблется. «А если наоборот, он убедит, то есть не убедится? Кто сумеет выйти победителем, тот и будет министром, ведь именно тот и достоин, не так ли, милорд? Я в вас верю». Темный лорд, точнее, его голем, закрыл глаза. «Нет, не может быть». Снейп не горел неистовой верой, как многие его сверстники в те годы, но в его голосе чувствовалась убежденность. «Переубедить старого врага, заклятого противника, невозможно, невероятно. Но сколько же в этом смысла? Задача как раз для него. И на этот раз он не знает, даже близко пока не может спрогнозировать результат. Это лето простым ни для кого не будет». 31. Возвращение блудного зельевара. Снейпа Фаукс вынес по его просьбе прямиком к запретному лесу, на те самые задворки хижины Хагрида. А там он сразу же имел неудовольствие обозревать согнувшуюся над травой спину полувеликана. Особенно когда Северус понял, что тот рассматривает в ней какие-то следы, а уж примять траву Нагайна могла основательно. Надо было не попасться ему на глаза и в то же время убрать лишние следы, куда они могут завести Хагрида и к кому привести, было ясно. Вот только еще от Хагрида я по кустам не прятался, подумал Снейп, и попросил Фаукса перенести себя к змее и сфинксу. Едва приземлившись, он постарался как можно быстрее замести следы, часть травы пришлось уничтожить, а потом снова попросил Фаукса перенести их подальше. Хагрид лесником был очень даже неплохим, ориентировался в своем лесу прекрасно и следы читать умел получше многих. Северус мысленно ругал себя за то, что не озаботился ранее найти проход к Василиску, оставить всю живность там было бы идеально. Снова тащиться в тайную комнату через известный туалет он бы, конечно, мог, что и проделывал пару раз. Яд Василиска требовался для кое-каких экспериментов, а Фаукс туда попасть мог только если был открыт проход. Тащить же в школу Нагайну со сфинксом нет, так делать не стоило, хоть под трижды невидимостью. Хотя тролль однажды по коридорам преспокойно разгуливал, да и щеночек Цербера прожил целый учебный год, последний, конечно, с ведома директора, но Северус не верил, что появление тролля тогда обошлось без директорской отмашки. Им же внимание Дамблдора было совершенно не нужно. Держать животных в запретном лесу было рискованно. Хагрид их точно найдет, и хотя сфинкс его вполне может очаровать, если он ее заметит, так, конечно, и случится, но удержать язык за зубами лесничий не сумеет при всем желании. Ситуацию спасла Нагайна, пообещав, что найдет проход, которым ходила с бывшим хозяином, и увела сфинкса за собой. Снейп больше всего порадовался слову «бывший», и только потом сообразил, что так и не знает о существовании еще одного секретного прохода в школу. Ладно, узнает потом, Коискова вроде причитается. Появление его перед жюри, которое устало и скандалить, и ждать, было совершенно будничным. Публика, естественно, давно разошлась, и это, как считал Северус, было ему на руку. Вот только он не подумал о том, что и члены жюри были не прочь последовать за публикой, и уже давно, а потому были злые, уставшие, а еще в процессе длительного ожидания чемпиона договорились кубок ему не отдавать, хотя бы временно и чисто в воспитательных целях. «Вы явились последним», — пророкотала мадам Максим. «И где вы были?» Чуть преувеличенно лениво обратился к Снейпу Людобыгмин. «Зря он так начал», — подумал Альбус, но Снейп уже абсолютно ядовито и невежливо сообщил, что нужно совсем не иметь мозгов, чтобы не выслушать тех, кто явился раньше, и, между прочим, с поручением лично от него, Снейпа, рассказать уважаемому жюри, в чем дело. При этом слово «уважаемому» было сказано таким тоном, что все сидящие за столом почувствовали себя как под толстым слоем шоколада, пахнущего остро и невкусно. «Северус, мой мальчик, что ты себе позволяешь?» – нахмурился Дамблдор, и тоже получил ответ, в котором Снейп подробно описал, что было позволено организаторами по отношению к чемпионам, а главное, к тем, кто им был дорог, кто должен нести ответственность за состояние и сохранность последнего кубка и наложенных на него чар, ну и далее по списку, небольшому, но хватило всем. В нем были редкие и ценные животные, драконы, уникальные экосистемы, в частности, запретный лес, загаженный драконами и драконологами, и Черное озеро, в котором болталась куча всякой пакости. Каркаров едва не подскочил, сообразив, что его корабль тоже попал в список, исключительный реликтовый экземпляр, гигантский кальмар, ну и разгром на единственном приличном поле для квиддича в устах Снейпа был уже вишенкой на нет, тортом это назвать было никак нельзя. Сидящий сбоку на судейском столе небольшой жучок с изумрудно-зелеными надкрыльями едва на уксус не изошел, не имея возможности сразу все законспектировать. Альбус даже представить себе не мог, что воспитывать Снейпа однажды окажется настолько несимпатичным и вдобавок совершенно провальным мероприятием, а надавить, как обычно, ментально на распоясавшегося чемпиона при посторонних он не мог себе позволить. Но в чем члены жюри ощутили полное единение, так это в том, что кубок отдавать вот этой гнусной личности им не хочется едва не до колик. В самых разных местах, да хоть себе заберите, если вам денег не хватает, скривился Снейп и уже начал разворачиваться, чтобы уйти, как его переспросил Перси Уизли, замещавший Крауча и оттого непомерно надутый и важный, но тем не менее блюдущий процедуру от и до. То есть вы отказываетесь быть чемпионом? Снейп пожал плечами, молча. Между прочим, Крам и Делакур тоже отказываются, известили его уже в спину. Так отдайте тому, кто появился тут с кубком, бросил он через плечо, двигаясь в сторону школы. Гарри не возьмет, авторитетно заявил Альбус уважаемому жюри, которая после недавнего само себя уважала уже с трудом, и тут же вздохнул. Но позвать его надо. Вы можете предложить еще варианты? Вариантов не было. Нет, от самой по себе тысячи галлеонов не отказался бы никто, но какая при этом будет слава, учитывая вал публикаций, который оказался совершенно недружественным ни организатором турнира, ни жюри, представить было легко. За порогом школы Северуса встретили его личные ученики, которые тут же были отправлены за Поттером, причем найти его было нужно, а приводить никуда не надо. Вот еще, комиссии задачу облегчать, и не забудьте намекнуть, что в турнире могли участвовать только совершеннолетние волшебники. А сэр, значит ли это, что... Фред сделал многозначительную паузу. «Совершенно верно, мистер Уизли», — кивнул Снейп. «Ну все, у нас не отбрыкается. Вы еще здесь?» Братья не стали тратить время и слова, просто испарились в направлении Гриффиндорской гостиной, правда, немного шумно. Гарри был против, сильно против, даже когда его очень-очень попросили, и когда очень-очень-очень, тоже, и даже догадался парировать. «Сами и берите, если вам так надо», — буркнул он. «Кто вам-то мешает, Гарри, но ты сможешь получить эмансипацию», — зашел с главного козыря Фред. «Не нужна мне никакая». «Что, и галлеоны, а с тем и другим ты сможешь жить самостоятельно». «Что?» — озадачился Гарри. «Это как?» И тут близнецов осчастливила очаровательная мисс, у которой навык объяснения новых слов и не только, был уже давно прокачан как ни у кого в Хогвартсе, причем объяснение именно Гарри Поттеру. «Главное ограничение к участию в турнире, помнишь, ну только совершеннолетние. Значит, ты будешь признан совершеннолетним и самостоятельным, и тебе не надо будет возвращаться к Дурслям, и директор тебе не указ, и все детские ограничения с тебя должны будут снять. То есть правда можно будет не ехать к Дурслям и колдовать, как совершеннолетнему». «Конечно, я подумаю», — выдавил Гарри. «Это, конечно, заманчиво, но как-то неожиданно». «Да что тут думать, брать надо». Эта фраза в устах Гермионы Грейнджер сразила всех, и продолжила она уже в полной тишине. «На тысячу галлеонов ты на год или даже два сможешь снять небольшую квартирку, да еще останется на жизнь немного». «Хоть это и неправильно», — вздохнула она, «но если и сен-профессор Снейп сам предложил, другого такого случая не будет». «Погоди». Гарри был еще не готов к полностью самостоятельной жизни, а вот его подруга, кажется, уже вполне, и он просиял, когда наконец сообразил кое-что. «Ты же аппарировала со мной, вместе с кубком. Мы можем сказать, что взяли его вместе, и ты тоже сможешь колдовать как взрослая». Гермиона набрала воздух и задержала его в легких. «Кажется, Гарри опять рассчитывает, что она решит все проблемы. Все же он, кажется, переобщался с Малфоем, но вроде бы это и неплохо». «А я?» – задумчиво спросил Рон. «Кубок я не держал, только руку Гарри. Я точно помню». «Думаете, в жюри хоть кто-то помнит так же точно?» – удивился Гарри. «Айда распилим кубок на троих». «Гарри, нет», – Гермиона вздохнула. «Так не получится. Тебя хотя бы в начале кубок выбирал. Тебя, но не нас. Давай уже, топай. А я смогу колдовать у тебя в гостях», – она хихикнула, как под присмотром взрослого. Гарри округлил глаза, потом расхохотался и рванул на квиддичное поле, где все еще сидело жюри, на сей раз не в силах спорить, злиться и думая в большинстве своем только о том, как бы всучить кубок и наконец пойти домой. Так что Альбус Дамблдор, конечно, согласию Гарри крайне удивился, но оказался в сокрушительном меньшинстве со своим предложением еще хорошо подумать. Ему осталось только настоятельно попросить Гарри тщательнее подготовиться к завтрашней пресс-конференции, которая и будет последней точкой и завершением турнира. Только вернувшись к себе, Гарри узнал, что Гермиона Грейнджер в компании с близнецами Уизли рванула в подземелье Слизерина прямиком в кабинет декана так же быстро, как он, к столу жюри. «Профессор Снейп, у вас есть думосбор, вам к директору, мисс Грейнджер». «О, благодарю вас». Гермиона и след простыл. «И что это было?» — в голос спросили Фред, Джордж и Северус. «Но узнали об этом только на следующий день. Девочка моя, ты берешь на себя очень большую ответственность». Альбус Дамблдор спрятал блеснувшие искорки интереса, опустив глаза. «Но вы же мне поможете, нельзя дискредитировать Хогвартс, а значит, и Гарри, и профессора Снейпа, и ну, вы понимаете, это же ради общего блага, для нас всех. Вы мне поможете, директор?» «Конечно, моя девочка, конечно». «Спасибо», — голос мисс Грейнджер зазвучал удивительно уверенно. «Нужно сделать колдографии с воспоминаний, с остальным я справлюсь». «Вы уверены?» — Гермиона кивнула. «Презентации ей еще в начальной школе вполне удавались. Конечно, она уверена. Если хотите, я покажу вам, что получится. Конечно, Гермиона, конечно. Колдографии воспоминаний были одобрены лично директором, после чего мисс Грейнджер отправилась к себе и почти всю ночь не смыкала глаз. Все строчила что-то в обычном макгловском блокноте, который потом наскоро заколдовала красивой фразой «Куайрири Пёрвербум». Потом разложила колдофото между страницами, перелистала, удовлетворенно хмыкнула и уснула, едва дойдя до кровати. Немало снимков просто осталось лежать в специальном альбоме, про запас, но все они были подписаны и заклинание на них проверено. Пресс-конференция состоялась на следующий день и прошла более чем странно. Прежде всего потому, что начал ее новоиспеченный победитель, мистер Поттер. И как начал, над стеной большого зала развернулось живописное полотно, изображающее большой зал в момент объявления участников турнира. Гермиона взмахнула палочкой, и все увидели крайне растерянного Гарри, стоящего рядом с директорами школ, таблицу рейтинга, шокированные лица преподавателей, недовольное лицо Снейпа и снова растерянного Гарри. «Я еще раз могу поклясться, что не бросал в кубок своего имени», — начал Гарри, сверяясь с блокнотом. «Но всей душой болел за нашего чемпиона. И я так уважаю профессора, что не мог не принять его любезное предложение о том, чтобы получить кубок вместо него, чем бы оно ни было вызвано. Я полагаю, что все и так понимают, кто тут настоящий победитель, и великодушие профессора с ней потрудно переоценить». Слова Поттера утонули в аплодисментах со стола Слизерина и части Ривенкла. У Северуса с ней позадергался глаз. Фред и Джордж незаметно выбрались из-за стола и быстро оказались за спиной своего учителя, шепча ему что-то в уши, каждый в свое. Глаза у того едва не собрались в кучу, он нахмурился, но потом его лицо разгладилось и он благосклонно кивнул куда-то в сторону стола Гриффиндора. «Как вы оказались там, мистер Поттер?» — спросила Скитер. «Так это магия кубка», — развел руками Гарри. «Вы же сами все видели, разве нет?» В это время на стене развернулось изображение, как кубок утягивал в воронку портала целую кучу народа, но изображение быстро сменилось пасторальным пейзажем окрестностей Литтлхендлтоновского кладбища. Мистера Крауча-старшего словно и не было. «А как с вами оказались ваши друзья? Они просто испугались за меня и пытались удержать». Гарри вздохнул. «Но мы же всего лишь четверокурсники, что мы могли противопоставить магии кубка? Вот и унесло. Что это за место? Я не знаю. Но красиво, правда? Кажется, с вами был кто-то еще. Не знаю», — преувеличенно искренне заявил Гарри, указывая на стену. «Вот, мне помогли показать вам все мои воспоминания». В это время картинки там медленно сменяли одна другую. Виктор, приводящий в чувство Флёр, Снейп, склонившийся над кубком с палочкой в руке, сосредоточенно хмурящийся. Еще несколько видов, солнце в листве, зеленоватый сумрак среди деревьев, снова чемпионы, снова Снейп, явно за работой. Сфинкс со змеей в зубах произвела фурор. Где она? Подпрыгнул Дамблдор. Сфинкс, пожал плечами Гарри, гуляет где-то. Да вы не беспокойтесь, ей у нас понравилось, она сама сказала. Она никого не будет есть, людей, в смысле. Нет, змея, так она ее пожевала немного и выплюнула. Мертвую, ну, наверное, я как-то не смотрел. На стене золотистый бок сфинкса исчез в кустах. Существо класса опасности 4Х. Срочно наряд авроров и группу захвата В. Что это за местность? Где это вообще? Литтлхендлтон, равнодушно произнес Снейп. Дамблдор побледнел. Как вы узнали? Оппарировал и спросил в деревне. Снейп смотрел на всех как на идиотов. Как иначе? По-вашему, я мог рассчитать портал, и вы оставили детей наедине с существом класса опасности 4Х, она ушла, рявкнул Гарри, и вообще-то нас там целая толпа была, какое наедине, вы что, считать не умеете, и между прочим, с нами еще два чемпиона было, настоящих, и вообще, вы мне дадите наконец все рассказать или нет, а то я пошел, нет-нет, мистер Поттер, продолжайте, пожалуйста, прошу все вопросы задавать потом. Вместо Дамблдора объявила Минерва МакГонагалл, иначе мы рискуем просидеть здесь до вечера. И Гарри продолжил, а поскольку речь, как и ответы на возможные вопросы, сочиняла мисс Грейнджер, честно стараясь учесть пожелания уважаемого директора, то если бы присутствующие смотрели на выступавших и вообще интересовались бы чем-то другим, кроме сменявших друг друга настенных изображений, все бы заметили, как периодически вытягивалось у него лицо от того, что он говорил, и как почти такое же выражение лица возникало у Северуса Снейпа. Благодарности Виктору Краму, мисс Делакур, словословия лучшему профессору зельеварения и настоящему чемпиону. Снейп сперва не верил тому, что слышал, потом жутко злился, потом думал, что сделает с Поттером, когда тот окажется перед ним и без свидетелей, пережил упадок духа по поводу того, что летом, скорее всего, такой возможности ему не представится, а потом наконец усмехнулся про себя и решил продолжить тему, выступив с выражением глубочайшей признательности в адрес организаторов турнира, благодаря которым он, чего уж греха таить, изрядно поправил свое материальное положение, набрал массу великолепных ингредиентов для работы, опять же это происходило у всех на глазах, так что никаким секретом не было. Директор, едва не онемевший от такого поворота, тоже получил свою порцию благодарности за невероятный альтруизм и проявленную щедрость, ведь далеко не каждый смог бы пожертвовать таким фамильяром, как Феникс, ради того, чтобы турнир продолжался на должном уровне. Ну и свое решение Снейп преподнес совершенно шикарно, мол, было не совсем этично целому профессору соревноваться со школьниками, пускай и безусловно талантливыми и во всех отношениях достойными выпускниками, познакомиться с которыми было честью и большим удовольствием. Крам приосанился, Каркаров пробурчал что-то неразборчивое, Флёр слегка покраснела, а мистер Делакур широко улыбнулся, поглаживая дипломат с подписанным соглашением о намерениях между семьей Делакур и мистером Снейпом. Скитер скрипела зубами, она ожидала совершенно другого. Остальные журналисты, перьями, убаюкивающие словословия и благодарности, всеобщее расшаркивание и едва не братание, начатые Поттером, заливали все острые вопросы, словно патокой. Едва замеченным прошло исчезновение Снейпа, которому все это надоело уже через 5 минут после того, как Поттер закончил свою, то есть гринджеровскую бессмертную речь, время, отведенное официально, вышло, а у него вообще-то работа и дела, как он объяснил, и был таков. Сетование на отсутствие мистера Крауча. Вот это и разбудило мисс Скитер. Кажется, она взяла след, вот только нет, здесь Крауча искать определенно не было никакого смысла, а очернять репутацию того, кого нет, бесполезная трата усилий. Да и зачем, земля или что там еще ему пухом, вряд ли он снова всплывет. Что ж, ее дело закончено, пусть и не ею. В целом вышло даже не так и плохо, магическая Британия не скомпрометирована, министерские уже получили свое, а с Бэгмином пускай разбираются младшие, ей такая мелкая рыбешка неинтересна. Уже за воротами школы она увидела, как исчезает в аппарационной воронке Снейп, но, нет, не успела, а могла бы быть сенсация. Но как раз ей и не следовало об этом знать, потому что пухом медленно восстанавливающемуся после империаборти Краучу-старшему была кровать в поместье Ридглов, трансфигурированная его собственным домовиком, венки, которую призвал его сын. Активно двигаться он еще довольно долго не мог, как и Том Ридгл, что было на руку всем, особенно Барти-младшему, ну и, конечно, Северусу Снейпу. Да, именно сюда он аппарировал сразу после того, как освободился, оставлять надолго таких личностей, пусть и не в дееспособном состоянии, было чревато. Нужен был глаз да глаз, а еще немало зелий. Эх, кажется, это лето будет еще хуже, чем учебный год. Лабораторию, что ли, здесь оборудовать? 32. А работа все не кончалась. Как живут пауки в банке, если создать им правильные условия? Удалить яд, заблокировать хелицеры, довольно мирно. Лапами насмерть не замашешь, а уж лежа и обессиленным, тем более. Томаса Ридгла и Бартимиуса Крауча-старшего разместили в одной комнате, для удобства, но не их, естественно, для наблюдения и ухода. Осуществлял его Барти-младший при помощи домовушки, с ней периодически присоединялся, минут на 10, школьные дела, несмотря на конец учебного года, все не заканчивались, проверка экзаменационных работ, отчеты, баллы и так далее. И тратить время на беготню из одной комнаты в другую ему было точно не досуг, так что деваться друг от друга Ридглу и Краучу-старшему было некуда, а колдовать нечем. Доступ к палочкам и любому другому оружию, в том числе колюще-режущим предметам модели вилка, был строго ограничен Барти-младшим, которого уже можно было называть мистер Адекватность, уж по количеству плескавшегося в нем одноименного зелья так точно. Винки же слушала и боготворила только молодого хозяина, вот когда Крауч-старший понял, как был неправ, изгоняя домовика навсегда, надо было потом вернуть обратно, глядишь, хоть какое-то влияние осталось бы. А без палачковом колдовстве они, конечно, прекрасно помнили, вот только были далеко не в форме, сил не хватало, ложку и ту держать удавалось не всегда, и Мордридов Снейп, кажется, не торопился им эту форму улучшать. Лежать и чувствовать себя бессильным было ужасно что для одного, что для другого, и видеть перед собой врага ежедневно и ежечасно, тоже не способствовало душевному здоровью, как и выздоровлению. Ад оказался не личным, они делили его на двоих, а потому пришлось как-то общаться, хотя началось все случайно. «Власть – вот единственная достойная цель», – сквозь зубы заявил Том в ответ на довольно пространную сентенцию соседа по поводу смысла жизни. Барти Крауч, не заметивший, как начал излагать свои мысли вслух, был поражен. Этот мерзавец не сдавался, даже будучи в таком состоянии. Кусок непонятно чего, гомункул, обессиленный и почти обездвиженный, он все еще хотел победить, и в этом он его понимал. От неожиданности у Барти перехватило дух. Власть, она была и его целью тоже, и это все странным образом заставило его почувствовать. Нет, уважением бы он это не назвал, как можно, но это было, хотя он и сам не знал, что заставило его ответить. Ну, достигли вы власти, дальше что, чем она будет тогда? Все силы на удержание. Том от неожиданности едва не онемел, но, это инструмент, сверкнули алым глаза гомункула, рабочий инструмент. Крауч едва не поперхнулся, поймав себя на том, что вполне с таким определением согласен. Но, и как же вы будете им работать? Ехидно спросил он. Бросите Эврарат на истребление маглорожденных. Кто вам сказал такую чушь? Томаш поперхнулся от возмущения. Отдельное обучение и интеграция. Глупо терять любых волшебников. Нас и так слишком мало. Но я думал, растерялся Крауч, но быстро разъярился. Так какого ты все это творил? Что это? Эти ваши рейды хотя бы. Какие рейды? Что? Еще скажи, что невиновенный никогда не использовал силовые методы. Ну почему? Том усмехнулся. Еще как использовал. Точечно. Могу перечислить. Кстати, чтобы я живым отсюда не вышел, а мы вообще выйдем, скепсис Тома зашкаливал. Ну сразу не убили. Насладиться мукой врагов даже я не мог себе отказать. Снова сверкнули алым глаза гомункула. В этом я с ней попонимаю, протянул он так, что Крауч поежился. У него есть мотив, еще какой, и вы. А у нас есть варианты, коллега. Последнее слово прозвучало столь ехидно и издевательски, что Крауч моментально припомнил их нынешнего благодетеля, Снипа. Видимо, этому от своего лорда научился, подумал он. Крауч попробовал еще что-то спросить, но Риддл словно уснул, не отреагировал, даже когда в комнату вошел Барти-младший. Последний особо не церемонился, бросил заклинание очищения, специальным медицинским заклинанием ввел зелье в гомункула, то ли спящего, то ли каким другим образом отключившегося, а затем обернулся к отцу и сухо спросил: «Будете пить сами? У меня есть варианты». Барти пожал плечами и коротко кивнул в сторону своего бывшего лорда. Губы отца сжались в ниточку. Крауч-старший не мог поверить, что сын действительно беспокоился о нем. Тогда, на кладбище, он казался искренне взволнован, а теперь, или память так шутит над ним. Нет, у железного Крауча и память была всегда железной, дисциплинированной, несмотря ни на что, и это было одним из поводов для гордости. Выражение, с которым сын смотрел на него сейчас, его голос, все это разительно отличалось от того, и от чего-то это доставляло неудобство, как фальшивая нота, как книга не на своем месте, как документ, в котором где-то есть подделка, но где, он никак не может найти, а главное, не может понять смысл. Я сам, он протянул руку и получил два фиала. Пальцы обоих от нечаянного соприкосновения дрогнули, но Бартимиус-старший опрокинул в себя одно зелье, затем другое, а младший, ни слова не говоря, вышел, даже пузырьки не забрал. А ведь единственное, что мне доступно, повлиять каким-то образом на сына, подумал Крауч и поморщился. Повлиять, кажется, прошло то время, когда маленький сын ему буквально в рот смотрел. Почему он ушел к Риддлу? Как, за неимением другого выхода ему оставалось только перебирать воспоминания. Том Риддл отключился совершенно сознательно и не без пользы. Нагини, покинувшая его, а теперь, его глаза и уши в Хогвартсе, общалась с Василиском и узнавала немало интересного. Да, разума у змеи для настоящего шпионажа было недостаточно, но поработать удлинителем ушей, кажется, так два рыжих балбеса Гриффиндорца, надо же, пробившихся в ученики к Снейпу, называли свое изобретение, вполне себе могла. Собственно, именно потому Том и был так спокоен, он владел информацией, хотя многому и не мог поверить, из-за чего периодически чувствовал себя весьма странно, пока сам себе не признался, что ему, пожалуй, никогда не было так захватывающе интересно. Даже теперь, когда на кону стояло его существование в теле, а то и вообще существование. Собственно, одно то, что Снейп действительно собирался эту проблему решить, то есть реально возродить своего лорда, вводило в немалый ступор, но не отказываться же. Кто не рискует, тот не выигрывает, в конце концов. Хотя ожидать гадости, и ни одной, стоило, не тот Снейп человек, чтобы не отомстить. И кажется, он наконец научился это делать изящно, вот как сейчас. Нагайна просачивалась везде. Она была больше, чем Крестраж и выполняла все, о чем тому стоило достаточно сосредоточенно подумать. Змея быстро облюбовала покой декана Слизерина, передавала изображение и звук, о том радовался, что в свое время усовершенствовал ее органы чувств. Тогда просто хотел идеального фамильяра, но надо же, где пригодилось. И вот Снейп, глядя прямо на него, а значит, в глаза его змее, произносит заклинание конфиденциальности, теперь никто из тех, кто покинет помещение, не сможет ничего передать другим. Том усмехнулся. Нагайне совершенно не обязательно куда-то ползти, все действует иначе. Но Мордридов Снейп, видимо, гением был не зря, и не только в зельеварении. Том успел услышать несколько незнакомых слогов, и связь прервалась. Видоизменил заклинание, понял Том. Сволочь. Что же, попробую восстановить. Восстановление не получалось, Нагайну как отрезало, и Том снова, уже в который раз ощутил себя загнанным зверем, да еще и с наполовину ампутированным телом, сам он едва мог шевелиться, жевать, глотать и ходить под себя, да еще сжимать челюсти, скрипеть было нечем, гомункул все еще напоминал недоразвитого новорожденного, хотелось взвыть, хотелось сжечь все вокруг адским пламенем, хотелось, но немощное тело требовало отдыха, и уснуло само, а после сна Том почувствовал себя почему-то лучше, и снова пробовал восстановить связь со своей фамильяром и крестражем в одном ли ммм в одной морде. Порваться связь не могла, смерть Нагайны он бы почувствовал, значит, заклинание просто не дает проходить звуковым и зрительным образом, которые ловит змея. Что это, заклинание или зелье, было над чем подумать.